что же и это купим, Борис Михайлович, в той же Германии. Гитлер пока охотно идет на сотрудничество с нами в этой области. Пусть поменьше тяжелых орудий и боеприпасов к ним, пусть и чешского производства, попадет к фашистам. Что же, Лаврентий, действительно, надо обратить особое внимание на производство тяжелых самоходок. Согласен, товарищ Сталин. Большую часть мощностей на производстве КВ и так планируется отдать под производство самоходных орудий, в том числе и особой мощности. Но пока самих орудий не хватает, было бы неплохо закупить их и для самоходных орудий. Как вы знаете, недостаток у нас и по гаубицам. Вероятные противники предпочитают вести навесной огонь, а у нас артиллерия преимущественно настильная. Желательно обратить внимание на гаубицы, хотя бы старых образцов, и развернуть более широкое их производство. Действительно, многого из самого разнообразного вооружения и снаряжения не хватало войскам или было только на стадии конструирования или начала производства. И тут знания из будущего действительно были к месту. Можно было не разбрасываться и производить только самое необходимое. Кроме так нужных танков и самолетов, действительно особый упор надо было делать на зенитном вооружении и артиллерии, особенно большой мощности. В них сильно нуждался и флот. Было бы неплохо уже сейчас перевооружить более крупные корабли тяжелыми универсальными артиллерийскими системами и многоствольными зенитными автоматами. Хотя, работы в этом направлении уже и велись. А для прочей мелочи можно было закупить зенитные системы, хотя бы в том же САСШ. Особо привлекали крупнокалиберные пулеметы для сухопутных войск и 127-миллиметровые универсальные пушки, уже для кораблей. Жаль только, что разведка докладывала о намерении администрации этого самого экономически развитого государства на земле ввести эмбарго в отношении Советского Союза, как бы из-за агрессии против Финляндии. Хорошо, что пока велись только разговоры. Про многое мог бы рассказать Лаврентий Павлович. К примеру, уже сейчас собранные конструкторские и даже производственные коллективы под его контролем занимались ракетными и атомными делами. Не были забыты и другие вещи, привнесенные попаданцем, и не задвинуты далеко сведения, касающихся их. К примеру, сам Лаврентий Павлович уже вовсю пользовался экспериментальными шариковыми ручками. Конечно, пока делались только первые шаги, но, обладая послезнанием и кое-какими данными из будущего, вполне реально было опередить как немцев, так и американцев. Как всегда, остро стоял кадровый вопрос. Наверное, именно это являлось наиболее узким, сдерживающим местом для достижения определенных результатов. Но нет таких преград, с которыми не смогли бы справиться большевики. Дальше разговор опять вернулся к финским делам. Тут уж больше пришлось отдуваться начальнику генштаба, ведь именно он решал наиболее важные вопросы этой войны. Товарищ Сталин, взявший временно на себя наркомат обороны, конечно, всеми делами там не занимался. На это имелись заместители, и даже несколько. Все они являлись ответственными за какое-нибудь одно или несколько направлений. Кстати, как раз одним из таких, отвечавшим теперь именно за комплектование РК военной техникой и прочим оружием, и вдобавок за развертывание новых соединений, отвечал бывший нарком товарищ Ворошилов. А вот товарищ Тимошенко резво взялся за боевую учебу и вообще решил подтянуть боеготовность войск, и кое-что у него стало получаться, но пока медленно. А вот товарищу Шапошникову, что ни говори, приходилось заниматься почти всем. Правда, пока больше всего он отвечал за финскую войну. Остальными делами у него рулили, и довольно успешно, товарищи Василевский, Ватутин, Смородинов и некоторые другие. Неплохие кадры, в случае чего. Да и сам Борис Михайлович ныне под жестким контролем врачей. Что ни говори, такого человека следует беречь. Но разговор не затянулся. Товарищ Сталин в целом был доволен результатами первого этапа. Дальше действительно предстояло развивать наступление на Хельсинки. Важными направления действий становились северные и центральные участки фронта, в Заполярье и, как особо выделил вождь, направление на Аулу. Теперь уже туда направлялись основные подкрепления и, особо, воздушно-десантные и специальные части. Само собой, вождь был настроен, не так уж часто, повторять шаги из прошлого, только вынужденно. А так, он планировал добиться в Финляндии определенных успехов. Не очень устойчивый мир, пусть и с некоторыми территориальными приращениями, уже не удовлетворял товарища Сталина. Но тут надо было учитывать множество факторов, в том числе и даже противодействие со стороны возможных сторонников. Особенно это, так как Германия хоть и, согласно самым последним сведениям с финского фронта, послала туда некоторое количество добровольцев, но все же в определенной степени осторожничала. А вот англичане с французами вели себя довольно агрессивно. Выжидательную, и в то же время явно антисоветскую позицию занимали и американцы. Все эти возможные союзники и прочие доброжелатели активно снабжали финнов всем необходимым. И большие количества добровольцев прибывали в Финляндию, особенно из формально нейтральной Швеции. Эта страна поставляла соседу немало вооружения. Активно торговала она и с фашистской Германией. Да, поменьше бы таких нейтральных стран. Но, глава 6, и снова о нем. Когда два главных человека страны остались одни, разговор уже перешел на другую тему. К счастью, Борис Михайлович, все же не допущенный своими такими ответственными соратниками ко многим секретам, особенно связанным с будущим, с пониманием относился к этому. Может, и хотелось ему узнать больше, но большие знания так уж большие печали, да и своих проблем хватает. Оттого и не возникала напряженность между ним и новым наркомом уже не силовой структуры, а просто одного из промышленных отраслей. Правда, кроме товарища Сталина, никто, кажется, и не знал, что кое-какие силовые структуры, притом, как никогда сильно засекреченные, в распоряжении товарища Берии все-таки остались. Возможно, о чем-то догадывался и начальник генштаба, ведь у него в распоряжении фактически имелось целое разведывательное управление, можно сказать, как бы ГРУ. Но тут и у товарища Сталина имелись даже более засекреченные структуры. Тем более, вновь созданная на основе некоторых подразделений НКВД служба охраны, ныне подчиненная только ему, кроме охраны первых лиц государства, выполняла и некоторые другие функции. К тому же оставались на своем месте разведка флота и некоторые другие разведывательные органы, да и добавились новые, как служба внешней разведки, тоже отчасти созданная на основе некоторых подразделений из НКВД. Правда, пока она была на уровне становления, но работа уже велась, поэтому интересоваться этими вопросами было опасно. Просто товарищи могли не так понять, но руководители трех отдельных структур, уже выделенных из НКВД, старались никак не допускать нарушений социалистической законности. У них на данный момент имелись четко очерченные должностные обязанности, за соблюдением которого следили как сами, так и другие государственные структуры. Правда, только Комитет госбезопасности, помимо работы внутри страны, занимался и разведкой в других странах, а сильно урезанный НКВД так вообще зациклился на внутренних проблемах. И, конечно, Лаврентий Павлович в своем, притом, вполне официальном производственно-техническом отделе по общим вопросам, сокращенно, ПТО-2, естественно, при Наркомате общего машиностроения постарался собрать максимально компетентные и преданные кадры. Имелись в его распоряжении и неофициальные подразделения так называемые группы хозяйственного обеспечения по прежней памяти, как бы и относящиеся к СМЕРШу. Вот про них никто особо и не знал. Хотя, сам СМЕРШ уже был передан в распоряжение генерального штаба. Маскировка была что надо. Прежний нарком Паршин Петр Иванович теперь официально числился заместителем товарища Берии и в принципе, так и руководил почти всем наркоматом, не вмешиваясь в определенные направления деятельности, отнесенные уже в ведение лично товарища Берии. Что же секретность прежде всего? Ну, как, Лаврентий, удалось выйти на след неуловимого, а то и книги, и свои записи он передать-то передал, а сам все-таки предпочел остаться в тени. Как ты думаешь, почему? Ведь он же со своими знаниями и без других вещей представляет для нас немалую ценность. То, что этот человек весьма начитанный, нам и так ясно. Слишком уж обширные сведения передал он. Трудно было ожидать такого. И что могло у него остаться при себе? Может, у него много чего еще интересного для нас? К сожалению, слишком мало времени прошло после передачи, товарищ Сталин. За несколько дней трудно провести столь больший объем следственных мероприятий. К тому же нашим сотрудникам, чтобы не привлекать особого внимания к этому случаю, приходится работать неофициально. К счастью, удалось обеспечить и секретность, что сотрудники Центрального почтамта, что Геологического музея пакеты не вскрывали и не имеют ни малейших сведений об их содержимом. Нужные подписки взяты. К тому же конкретные сотрудники оттуда переведены в специальные, безопасные места работы. Книги, которые Попаданец составил на Центральном почтамте, несомненно, интересны и нужны, и имеют для нашей страны немалую практическую ценность. Во-первых, в учебнике по радиотехнике для вузов практически все по теории до 2010 года. Это дает нам огромные преимущества перед другими и на долгое время. Важно не растерять их, ведь для освоения всего изложенного там требуются практические, весьма многочисленные и дорогостоящие эксперименты, а времени не хватает. Что же это действительно так, Лаврентий? Пока нам бы освоить только самое доступное. Товарищи Судоплатов, Старинов и некоторые другие наши специалисты по тайным операциям весьма обрадовались даже значительно урезанным выдержкам из книги о производстве и применении взрывчатых веществ. Тем более, что там можно спокойно и успешно осваивать и использовать уже сейчас. И, вообще, в преддверии войны сведения из этой книги пришлись весьма кстати, товарищ Сталин. Это, конечно, так, Лаврентий, но как удалось ускользнуть этому попаданцу? Неужели он не оставил никаких следов? И кто же он? К сожалению, никаких следов, товарищ Сталин. Отпечатков пальцев не имеется. Установить его личность не удалось. Свидетелей нет. Точнее, посетителей на обоих объектах побывало много, но кто? Пока только устанавливаем, а потом придется выбирать из них нужного нам человека или нескольких. А может, самого неуловимого там и не было, просто подкинул через других, использовав в темную, как, к примеру, в Пружанах. Ведь там никто не видел людей, особенно мужчин, входящих в здание того злополучного отдела политической пропаганды. Но, тем не менее, сумка была занесена в здание, ведь его записи, изъятые в геологическом музее, в том самом, где как раз и висела когда-то та самая карта, Лаврентий, тоже интересные. Этот человек многое видел и знает, и как же не удалось установить его и там? Там же на входе должны регистрировать посетителей. К сожалению, и на почте, и в музее бывает довольно много посетителей, и самых разных. Хоть 2 марта у нас и являлся рабочим днем, но народу в них побывало много. Выделить из них нужного нам человека пока не удалось. Может, и не удастся, ведь попаданец мог как-то и маскироваться. Вообще можно предположить, что этот человек неплохо ориентируется в Москве. Или же он уже и осел в ней. Кажется, уже осел. А сведения действительно интересные. На самом деле, на листах стандартного формата, с текстом из-под обычной печатной машинки, приводились кое-какие сведения из медицины и других областей. В частности, цены не было данным о весьма нужных именно сейчас и пока не созданных лекарствах неведомых пенициллине, стрептомицине и некоторых других. Много можно было узнать о самой разной бытовой технике, с обзором чуть ли не до момента перехода. Похоже, именно в этой сфере до последнего и трудился попаданец. Чувствовалось превосходное знание именно некоторых образцов такой техники. В записях подробно рассказывалось и о развитии вычислительной техники, вплоть до недостижимых пока компьютерах. Больно было читать об истории Великой Отечественной войны там, у него, у попаданца. Можно сказать, целая книга непредвзятых сведений, и оттого горькая для первых лиц государства. Так и сказал товарищ Сталин. Горько, Лаврентий, но зато человек наш. Другой бы так не написал, и не убежит он от нас никуда. Придет время, сам объявится. Но ты там поисков не прекращай. Интересным был раздел и о военной технике и вообще о развитии военной науки. Жаль, что не на весь период до момента перехода, а только до 60-х годов. С другой стороны, у попаданца просто не могло иметься времени на дальнейшую работу. Ведь, это же сколько текста надо было печатать вручную. Следовало ждать или, скорее всего, быстрее найти его и доставить куда надо. Многое перекликалось с попавшими ранее источниками, но излагалось более подробно и объемно. И оттого эти записи являлись весьма ценными. Правда, возникало подозрение, что попаданец имел при себе какой-то сжатый источник всех этих сведений, а потом при печатании просто дополнял их дополнительными данными и разъяснениями. Действительно, и откуда только этот человек узнал о таких вещах? Одного единственного человека, и то не можем найти, Лаврентий, а он нам сильно нужен. Да, пока никак, Коба. Зацепок нет, замаскировался сильно человек, оттого пока только одни предположения. К примеру, скорее всего, что попаданец и сам когда-то работал именно в том здании, изображенном на фотографии. Там на крыше стоит пожилой кавказец с красным флагом. Отчетливо виден весь центр, но не такой, как сейчас. Явно попаданец сам и фотографировал. Можно думать, что и эти люди, и пожилой, и молодой, в музее, с сыном, скорее всего, его друзья. Но сейчас этого здания, как и некоторых других в округе, вообще нет на свете. Не построен еще. Но, к сожалению, все это, Коба, нам ничего не дает. Прошло уж 4 месяца, как этот человек как бы исчез, растворился, доставив нам немало волнений. И вот, Как ни странно, 2 марта он нежданно так объявился. Да еще, на удивление передал нам 2 книжки из будущего и ценные записи немалого объема, к тому же напечатанные на машинке, уже здешнего производства. Листы стандартного формата можно купить свободно в любом магазине канцелярских товаров. Труднее достать машинку, но можно. Значит, попаданец уже неплохо освоился и вжился в местную жизнь. К сожалению, печатную машинку нашим сотрудникам найти не удалось. Не смогли они обнаружить и других следов, способных нам помочь выявить неуловимого. И, вообще, Коба, страхуется попаданец. Сильно страхуется. Ничем себя выдавать не хочет. Ладно, Лаврентий, пока ничего страшного. Все же попаданец у нас в стране и, похоже, убегать в другие места не собирается. Но контроль, особенно на границах, ужесточить. Не дай бог уйдет в Прибалтику. Ведь там, кроме как в наших военных гарнизонах, мы всей полнотой власти не обладаем. Пора бы накрыть этот гадюшник, но опять же политика, проклятая политика. Вон, неспокойно и на вновь присоединенных землях Украины и Белоруссии начали поднимать голову недобитые враги советской власти. Ну, ничего, со временем мы наведем там порядок. Действительно, обстановка на западных границах вызывала тревогу. Как и было обговорено еще ранее, никто не форсировал прием стран Прибалтики в Советский Союз. Там и так было неспокойно. Рабочий класс хотел перемен, но старые власти еще чудом держались. Зато вовсю происходила эмиграция буржуазных элементов в другие страны, к сожалению, в первую очередь, в Германию, и только потом в Англию и Америку. Кстати, перепало и Финляндии. В автономную Виленскую область в составе Белорусской ССР, уже заметно пополнившуюся территорией и населением, стекались беспокойные поляки. Это являлось не очень желанным, но все же не самым худшим вариантом из многих. Больше тревоги вызывала обстановка в Западноукраинской автономной республике, в составе Большой Украинской же ССР, к сожалению, без Львова и его окрестностей. Здесь уже приходилось опасаться последователей террориста Бандеры и отдельных его соратников, пытавшихся проводить отдельную политику, но все равно под контролем немцев, и, что было удивительно, довольно самостоятельно. Сами фашистские националистические предводители, конечно, находились за границей, как раз уже в немецком Лемберге. Но их сторонники вовсю вели подрывную деятельность на советской территории. Правда, им не очень-то и удавалось баламутить народ, да и пока только на вновь присоединенной части Западной Украины. Дальше их уже, несмотря на все попытки ОУНовцев внедриться и далее на восток, просто не пускали. Тут уж четко работали все советские правоохранительные органы. Не будет бандеровских кооперативов на Украине, не будет. Тем не менее, на Западной Украине, даже без Львова, было тревожно. Конечно, вновь образованные органы советской власти там делали все возможное для налаживания нормальной советской жизни, но и не спешили переиначить на новый лад. Тут уж они имели строгие указания из центра, все преобразования проводить аккуратно и не торопя события. А в переименованном Лемберге и во всей только что образованной области Галиция или Галичина почти открыто творились страшные дела. Украинские фашисты, немедленно и жестоко, почти как в прежней истории, разобравшись с евреями, принялись за поляков. Немецкие власти вовсю потворствовали им. Даже были созданы и неплохо вооружены, правда, пока только трофейным польским оружием, несколько галичанских частей. Новое пушечное мясо, люто ненавидевшие проклятых коммуняк и москалей, наводило страх на местное население и порой даже привлекалось для наведения порядка в восточных, чисто исконных польских землях, доставшихся немцам. Там активно продолжалось сопротивление местного населения фашистским порядкам. Вот из-за этого и в районах с чисто польским населением, восточнее Люблина, оказавшихся в Советском Союзе, было тревожно. Как ни странно, но оттуда шел, пусть и не так большой, отток населения на восток, и это было неплохо. Урал и Сибирь сильно нуждались в рабочих руках. Пусть поляки и не хотели ехать слишком уж далеко, но и выбора не было, и советское правительство предлагало довольно неплохие условия. И, главное, война оставалась далеко позади, хотя, далее на запад было поспокойнее. Похоже, поляки там смирились и пошли на соглашательство с фашистами. Да, товарищ Сталин, думается, что у попаданца, кроме его личных вещей, особо ничего уже и не осталось. Пусть и не проявит он себя, кажется, только пока, но судя по его записям, этот человек сотрудничать с нами будет. Следует ожидать и других его записей. Но когда и где он их передаст, остается только гадать. Ладно, Лаврентий. Пусть твои сотрудники плотно занимаются с этим, а у нас есть и другие дела. Глава 7. И снова в поход. Конечно, спокойно отсидеться на высотке не получилось. И отдохнуть танкистам, особенно их командиру, как следует, не удалось. Чуть погодя, уже ночью к 4 грозным танкам подкатили несколько автомашин из тыловых служб бригады. Тут подоспело и топливо, и снаряды, и даже еда и прочие довольствия личному составу. Специалисты из ремонтной летучки, кстати, тоже заводчане из Сормовского завода, под светом фар быстро провели внеплановые осмотры и обслуживание уцелевшей техники. Да, не все танкостроители попали в экипажи танков. Все-таки многие, просто старшего возраста, были направлены в другие службы. Может, их опыт и мастерство стоило использовать именно там, а более молодые могли и повоевать. Пожилой мастер Федор Иванович Путятин тоже не был зачислен в экипажи танков. В бригаду он, еще и участник гражданской войны, лихой рубака-кавалерист, вызвался добровольно, видать, почуял что-то. Вот он-то, ныне командир ремонтного отделения, кстати, тоже младший комвзвод, был именно на своем месте. Хороший знакомый Василия, мастер-танкостроитель даже похвалил своего товарища. «Что ни говори, хорошо ты смотришь за танком, Михалыч. Видно, что рука у тебя подходящая к этому, и воюешь грамотно. Да и экипаж у тебя неплохо подогнанный друг к другу. Умело действует. Оттого и танк работает, почти как часы. Вон, как говорят, и ДОТ вы уничтожили, и батарею немецкую уложили. Да и с ротой ты дальше всех продвинулся, и технику сохранил. К тому же и людей сумел сберечь». Эти слова грели душу Василия. Раньше просто Вася, он вдруг стал Михалычем. Это значило, что его признали за авторитета в своем рабочем кругу. Что ни говори, такое дорогого стоило. И теперь его товарищи точно пойдут вместе с ним и за ним, как говорится, в огонь и в воду. Хорошо бы к ним приложить и медные трубы, но тут уж, как бог даст. Или грудь в крестах, точнее, звездах, или голова в кустах, точнее, в земле. Может, и тело все будет просто валяться неубранное, замерзшее в снегу, на потеху диким лесным зверям, хотя, есть и иные, не менее безрадостные варианты. Скорее всего, ведь можно и сгореть вместе с танком, и без остатка. «Ну что, ты, Иваныч, сказали, пришлось, а люди так ведь свои, советские, и даже заводские. Вон, сколько железок мы там у себя осмотрели и перекидали, сам же и подсказывал, твоя же наука. Да, хорошо мы поработали на заводе, Михалыч, неплохая техника получилась. Жаль, что, зараза, пока сложноватая, умелых рук требует. Ну, ничего, в твоих руках точно сладится. А мы уж, ремонтники, вам, танкистам, всегда подсобим». Так, за разговорами и важными заботами после боя и пролетело немалое время. Ночь, и даже зимняя, пролетела в одно мгновение. Хотя экипаж малость успел покемарить. А вот командиру, тем более, пока как бы и роты, отдохнуть не удалось. Конечно, Вася доложился комбату, а тот, в свою очередь, сообщил ему радостную весть. С утречка, как бы и новому, уже бывшему, комроты все-таки предстояло сдать командование ротой уцелевшему, отставшему своим танком, почти недавнему выпускнику танкового училища молодому и энергичному лейтенанту Сироткину. Зато младший комвзвод получал в свое распоряжение целый взвод, правда, даже из двух танков КВ-1 метр. Как оказалось, его напарник на заводе, теперь уже командир грозной боевой машины, тоже отделенный командир, Толик Воротилин, чуть помладше Василия, сумел починить свой танк и теперь следовал в составе колонны из 3 отставших машин. Что ни говори, все-таки повышение и довольно солидное. Может, когда-нибудь и лейтенантом можно стать. Чуть погодя, уже рано утром, точнее, даже почти в темноте, к высотке подошли 3 грозные КВ-1 метр. Артиллерийская колонна из грузовых автомашин и, по всей видимости, буксируемых ими 122-миллиметровых гаубиц, в сопровождении нескольких бронемашин разного типа, пошла дальше. Похоже, что-то ожидалось. Конечно, новый командир роты сразу же начал по-своему командовать вверенным ему подразделением. Командирами взводов стали уцелевший лейтенант Мельников, высокий и худощавый, тоже совсем молодой, и присланный из штаба бригады грузноватый лейтенант Емельянов, может, даже чуть постарше младшего комвзвода Стефановича, теперь уже 3-го командира взвода. Роте предстояло как можно скорее совершить недолгий марш. Надо было выйти к небольшому железнодорожному полустанку с труднопроизносимым и незапоминающимся финским названием, где-то на левом фланге. Вроде, его уже заняли приданные танкистам стрелковые подразделения и даже без поддержки танков. Да и вся тяжелая танковая бригада прорыва РГК должна была собраться там, так сказать, для подготовки к другим сложным и опасным боевым операциям. Хотя, неплохо было бы очутиться вновь во втором эшелоне. Ведь другие соединения теперь уже, получается, чуть севернее, явно пошли в прорыв в сторону Хельсинки. А Василий теперь предполагал, что их, скорее всего, кинут чуть южнее, к Выборгу. Первая линия обороны, пресловутая линия Маннергейма, там тоже была прорвана и без особых потерь. Зачем особо изгаляться? Как поговаривали, всякие доты-миллионники у Суммы и прочих хатининов были просто разнесены в пух и прах орудиями чуть ли 203-миллиметрового калибра. Конечно, тут уж особо и не до сопротивления. Штаны бы не испачкать да вовремя смыться. После того, как советские войска через уничтоженные вражеские позиции пошли в прорыв, финны тут же шустро отступили на вторую линию. Именно она пока довольно успешно прикрывала Выборг. Предстояло все начинать сначала. Правда, время дорого. Как знал попаданец, да и сам Выборг, эта старинная крепость, являлся все-таки крепким орешком. Когда-то его пришлось штурмовать, и даже по льду, через Выборгский залив. Хорошо, что город был окружен, и основной удар советские войска тогда наносили все-таки по суше. В конце концов, конечно, Выборг пал, но и финны оставили после себя просто сожженный город. Как могло сложиться на этот раз, то тут просто приходилось гадать. Похоже, что маршрут действительно вел в сторону этой древней крепости. Довольно хорошо укатанная лесная дорога петляла средь камней и болот. Практически везде, в разных количествах и качествах, можно было видеть следы боев, местами и довольно ожесточенных. Но, к счастью, похоже, больше досталось финнам, явно бог войны, и уж точно советский, постарался, отчего-то советские войска нигде по пути не встречались. Похоже, наступавшие части, оторванные от тылов, стремительно ушли вперед, не оставив после себя даже постов. Может, сил у них было маловато, может, командование так решило, но это совсем не нравилось Василию. Все-таки кое-какой боевой опыт он имел, да и примерно представлял, как все происходило в далекие времена. Гонористый лейтенант, новоявленный комроты, низенький крепыш, видать, решил не упустить такого случая и выдвинуться. Шанс-то уж точно надо использовать. Бурная деятельность молодого парня кончилась тем, что неполный взвод младшего комвзвода Стефановича был сразу же выдвинут им вперед, так сказать, в качестве авангарда или передового дозора, или разведывательного отряда. Хотя, мало ли что могло случиться в пути на незнакомой пересеченной местности, тем более, на войне, с неполной ротой из 7 танков, а так передовой дозор принял бы вероятный удар врага на себя, дав возможность развернуться основным силам роты. Все как положено, по уставу. Похоже, что в лесу имелось немало дорог и помимо той, по которой двигалось 7 грозных монстров, 2 впереди и чуть позади остальные 5. Танки в основной части колонны перемежались с автомашинами тыловых служб бригады. Кое-где затесалась и техника с некоторыми небольшими стрелковыми частями, уже с приданными. Так и получилось. Уже почти в конце трехчасового марша Василий после очередного поворота обнаружил, что по дороге двигалось только 2 танка передового дозора. Хотя, связь была устойчивой. Это уже радовало. Жаль, что новый командир роты распорядился выходить на связь только по необходимости. Так сказать, для соблюдения дисциплины в радиоэфире. Из радиопереговора выяснилось, что так не кстати встали, точнее, неосторожно застряли в снегу, несколько автомашин и даже один грозный КВ-1 метр из второго взвода, уже из-за мелкой поломки ходовой части. Вдобавок, рота вылетела на параллельную дорогу, к тому же тоже довольно объезженную. К счастью, она тоже вела к нужному полустанку, пусть и немного кружным и длинным путем. Оттого и Василий получил от нового командира роты команду продолжить движение, дойти до нужной цели и ждать там подхода основных сил. Что же разумное решение? Да и командир второго танка во взводе Толик Воротилин, шустрый и проверенный товарищ, и, главное, надежный во всем. Он и сам крепкий, и спокойный, и опасный, короче, как и его танк. Жаль, что в дозоре отсутствовало пехотное и саперное сопровождение. Ненароком можно было нарваться на финнов, да на мины тоже. Кажется, обошлось. Хмурый зимний день вступал в свои права. 2 тяжелых танка уже почти уверенно приблизились к нескольким приземистым пристанционным зданиям и сооружениям. Им осталось только перевалить через небольшой, уже почти голый, без леса, бугорок и спуститься по заросшему редкими кустами пустырю к импровизированному разъезду. Тут Василий от чего-то почувствовал тревогу. У него ранее всегда бывало так перед каким-нибудь неприятным событием. Он тут же связался по рации со своим подчиненным и дал команду притормозить. Стало тихо, танк слабо урчал, как бы готовясь к рывку. «Слушай, Вась, что случилось? Мы, вроде, пришли, так-то-так, Толик, только не нравится мне это, там впереди что-то есть, может, как раз и затаились финны и готовят нам засаду». «Да, Вась, получается, доехали, доехали, Толик, доехали, готовься к бою». «Что будем делать, Вася? Как, будем драться, товарищ младший комвзвод? Пойдем вперед, неа, Толик, малость переждем, и, вообще давай-ка немного подадим назад в лесок и укроемся средь деревьев, осторожнее там, будь бдительнее, смотри в оба, и, вообще нам надо немного подождать и провести разведку, кто у тебя самый шустрый и подходящий в таких делах, заряжающий Мазнев, дай-ка его, а с моего экипажа тоже пойдет заряжающий Яковлев, молодой, но крепкий, пусть и не очень опытный». Так сказать, для страховки, да и опыта понабраться. А так, сам понимаешь, просто некому, кроме него. Танки тихо-тихо подали назад и заехали на обочину, чтобы укрыться средь разлапистых елей. Позиция получилась удачной. Подальше неплохо виднелись строения полустанка, правда, из-за бугорка впереди низ их не проглядывался. Пока что впереди было тихо, финны себя не проявляли никак, но, главное, и присутствие советских войск нигде не наблюдалось. Это было странно и тревожно. Действительно, получилось так, как никто не хотел. Что же дороги не выбирают, а они сами выбирают тех, кого надо и не надо. Надо только проявить хладнокровие и выдержку. Дай-то бог не попасть впросак. Глава 8. Бой на полустанке. Да и только ничего особо разведывать не пришлось. Конечно, Мазнев и Яковлев, прихватив штатные ППД и по нескольку гранат из имевшихся в танках, все-таки выдвинулись на разведку. Они аккуратно и осторожно, местами даже ползком по снегу, подались вперед. Им предстояло дойти до полустанка и аккуратно посмотреть там. Впереди, сильно пригнувшись, шел низкорослый крепыш из экипажа Воротилина Дима Мазнев. Следом за ним, повторяя все движения своего напарника, двигался заряжающий уже из экипажа Васи, Виталий Яковлев, чуть повыше и тоньше. Едва они смогли уже почти доползти до вершины бугорка, как за этой горкой со стороны полустанка показались несколько лыжников. Двигались финны быстро и умело, незаметно уйти у разведчиков никак не получалось. К счастью, все четверо вражеских лыжников, вооруженные, похоже, кто винтовкой, а кто и ихним пистолетом-пулеметом, двигались небольшой кучкой, парами, след в след. Подпустив их совсем близко, Мазнев сходу срезал правую парочку. То же самое с левой, на удивление, проделал и Яковлев. Потом уже танкисты, сильно пригнувшись, пустились по своему следу обратно. К счастью, они, похоже, неплохо достали разведку финнов. Оттуда никто не стрелял, может, было уже некому, может, выжившие пережидали. Всем ведь охота выжить, даже врагу. Да и что толку стрелять вслед по невидимому противнику? Зато тут же откуда-то из-за пристанционных строений тявкнула пушка небольшого калибра. Да и пара пулеметов присоединилась к ней, поливая бугорок. Пули пролетели прямо над головами бегущих, заставляя их пригнуться еще ниже. КВ-1 метр, удачно сохранившиеся средь деревьев сзади бугорка, пока не стреляли, никак не обнаруживая себя. Раз пока ничего не угрожало разведчикам, можно было переждать. Конечно, финны наверняка могли слышать гудение моторов, хотя расстояние было достаточным, да еще в лесу, и, значит, звук являлся не таким уж и сильным. Притом и танк был пока практически незнакомым для финнов и, значит, вполне возможно, они могли принять грозные боевые машины за что-то другое, к примеру, за автомобильную колонну. Хотя, части РК в колоннах однозначно могли иметь и танки, ибо их у них было много, как грязи. А так, получилось так, что одна пешая разведка уложила лыжную из нежданной засады. Дальнейшего было трудно ожидать. Вдруг где-то на полустанке раздался шум моторов сразу нескольких единиц техники. Потом скоро из-за бугорка, один за другим, стали появляться, окрашенные белым, танки наподобие Т-26. Хотя отличий было достаточно. К примеру, от чего-то башни легких танков были смещены вправо. Тем более, модернизированные советские танки этого типа уже выглядели-то немного иначе. Да и трудно было ожидать Т-26, к тому же почти не имевшихся в войсках, далеко впереди тяжелых танков, на направлении, где, по всем данным, эти легкие танки не должны были действовать. И, главное, нигде не наблюдались красные звезды. Зато худо-бедно можно было различить свастики. По всей видимости, финны выдвинули вперед английские «Виккерсы», стоящие на вооружении финской армии. А, может, нагло подкинули и очередную партию своей боевой техники. Другие же танки, французские уроды со времен Первой мировой или позже французские «Рено», сами же горячие парни признали небоеспособными. «Тащ, командир, фашисты!» – прошипел рядом с Васей наводчик Родионов. Парень пока не видел ни одного вражеского танка. Все же он был помоложе, никак не являлся попаданцем, да и в событиях на западной границе не участвовал. «Кажись, Иван, это финны. Свастика немного не такая, как у фашистов. Хотя, сейчас они тоже не лучше фашистов. Такая же сволочь». А пятеро финских танков стремительно месили снег, нагоняя пеших советских танкистов. Скоро они смогли бы и добраться до них, заодно и до отчетливо видных на снегу следов гусениц КВ. «Кедр-1, я Сосна-1. Докладываю, на полустанке обнаружен противник. Пока отделение лыжников и неполная танковая рота легких танков. Открываю огонь». Видать, нежданное сообщение комвзвода 3 удивило нового командира роты. Его ответ сильно запоздал, а попаданец уже раскомандовался вовсю. «Сосна-2, тебе крайний слева, а мне справа. Михалыч, давай, бронебойным заряжай. Иван, Толик, огонь». После первых же выстрелов сразу два мощных костра нежданно так запылали на редкой опушке низкорослого лесочка. Это явилось для финнов полной неожиданностью. Но не тут-то и было. С полустанка почти сразу же раздались около десятка пушечных выстрелов. Хотя, снаряды легли в разнобой, да и разрывы оказались не так уж большими. Советским танкам такие снаряды были не очень опасны. А вот разведчики одновременно плюхнулись в снег, чтобы попытаться спрятаться там. Вторые выстрелы пушек КВ тут же превратили в факелы и другие два танка. Действительно, удачно получилось. Но последнему финну все-таки удалось уползти задним ходом и скрыться за бугорком. «Сосна-1, доложите Кедру-1, что у вас там происходит?» «Кедр-1, я Сосна-1, на полустанке обнаружен противник. Предположительно, артиллерия или танки, силой до батареи или роты, вели сильный огонь. Потом противник предпринял атаку по дороге. Ответным огнем уничтожено 4 вражеских танка типа «Виккерс» и лыжная разведгруппа противника. Продолжаю вести бой. Будьте осторожны. На подступах к полустанку возможны засады и минные поля.